сильным человеком Феба не была. Напора маловато, для иронии поздновато. Что касается жалости, то за что бы ей жалеть его? Адюльтер — дело обычное. Они оба не принимают его всерьез. И уж с ее точки зрения, обладать телом Маделин — не бог весть какое везение. Жалости, может, заслуживала глупейшая умственность герцога. Его несуразная манера осмысливать свои неприятности в высоких категориях. Наконец, его можно пожалеть за страдания. Только, наверное, сердце ей едва хватало разобраться со своей жизнью. Герцог был уверен, что она винит его в раздувшемся зазнайстве Герцбаха. Герцбах — общественный деятель, Герцбах — поэт, телевизионный интеллектуал, читающий лекции о Мартине Бубере в Хадассе. Герцог сам ввел его в культурную жизнь Чикаго. Примечание. Мартин Бубер, 1878-1965 годы, еврейский религиозный философ и писатель, близкий к диалектической теологии и экзистенциализму. Хадасса – женская еврейская организация. «Вэл у себя в комнате», — сказала она. «Извини, мне надо собрать мальчика в Темпл». Примечание. Темпл — синагога у евреев-реформистов. Герцбах навешивал книжные полки. Сосредоточенный, тяжелый, замедленный в движениях, он размечал доски, стену, писал на штукатурке цифры. Ловко управлялся с ватерпасом, подбивал костыли. Толстое кирпично-красное вдумчивое лицо, широкая грудь, скособоченная на протез фигура. Слушая рассказ герцога о дикой вспышке Маделин, он привередливо подбирал сверло для электродрели. «Мы уже ложились. Так-так». Он заметно сдерживал себя. «Ну, разделись. Какие-нибудь попытки были?» Его голос посуровил. «С моей стороны? Нет, нет». Она отгородилась стеной из русских книг. Владимир Киевский, Тихон Задонский. В моей постели. Мало они травили моих предков. Она всю библиотеку перерыла. Тащит всякую заваль, которую 50 лет никто не брал. Там уже бумага крошится. Опять жаловался. Ну, не без того, наверное, скорлупа, кости, банки консервные, под столом, под диваном. Ну, каково ребенку все это видеть? Вот где твоя ошибка. Она терпеть не может занудного лживого тона. Если ты хочешь, чтобы я помог утрясти это дело, я буду говорить на чистоту. Ну, ни для кого не секрет, что вы оба для меня самые дорогие люди. Я тебя предупреждаю, Хавер, не мелочись. Примечание. Хавер на иврите приятель. Кончай с этим поносом и будь абсолютно честным, серьезным. «Я понимаю, понимаю», — сказал герцог. «Она переживает кризис, ищет себя. А я, бывает, срываюсь. Мы с Эдвигом обсуждали эту проблему. Но в воскресенье вечером ты уверен, что не приставал к ней?» «Конечно». «Так вышло, что мы были близки накануне ночью. Герцбах